Так, вопросы о семье. Как я понимаю, в семье должна быть отдача со стороны всех членов семьи. То есть не только женщина должна постоянно отдавать энергию на поддержание семьи, но и муж, и дети. А как добиться гармонии в этом плане? Кто-то же все равно должен отдавать больше всех. Кто это должен быть? Женщина или все вместе? Одинаково. Дело в том, что человеческие отношения – это не машина, это не прибор, где четко определяется, сколько нужно отдавать. Смысл человеческих отношений в том, чтобы поддерживать друг друга, создавать общее поле. И вот это вот совместное усилие, они позволяют просто выжить. В море, я в первой книжке писал, микроорганизм 80% синтезированных веществ отдает воду на межорганизменные связи, и только 20% берут себе. И никто из организмов не считает, сколько он отдает. Сколько может, столько и отдает. Сколько его возможностей. Идеал коммунизма, можно сказать. Поэтому отдавать должен больше тот, кто больше может отдать. Каждый старается помочь семье, позаботиться о другом, спасти ситуацию, и делает это в мере своих возможностей. Поэтому здесь считать... Женщина больше в хозяйстве, как обычно распределяется. Женщина больше энергии должна отдавать детям, воспитанию детей, заботе о детях, семейный очаг, кухня, обустройство квартиры, в конце концов, быт. А мужчина в основном, раньше это была защита, охота, добыча денег. Сейчас как бы несколько меняется общество. Сейчас... могут работать и мужчина, и женщина, но это не означает, что женщина должна думать больше о работе, чем о детях, иначе семья распадается. И нынешняя тенденция доказывает, что когда распределение ролей исчезает, когда женщина мечтает о том, чтобы получить статус, работу, деньги, то ей просто подсознательно перестают нужными быть дети, а значит и семья, и семьи распадаются. Поэтому правильное распределение ролей и максимальная отдача сил для развития и укрепления семьи – это нормальная гармоничная ситуация. Муж и жена должны доверять и не сомневаться в друг друге. Но пару раз я узнала, что мой муж меня обманывает. Теперь очень часто приходит желание его проверить, так сказать, доверяй, но проверяй. Допустимо ли это у супругов, или все-таки нужно просто верить, как ни в чем не бывало? Смотря от чего это касается. Личных отношений, финансовых и так далее. Я думаю, здесь идет именно о личных отношениях вопрос. Дело в чем? Дело в том, что в личных отношениях, когда пытается контролировать каждый момент, то, как правило, это дает вдвойне проблем. Потому что... если есть какое-то неблагополучие в личных отношениях, то здесь контроль мало что даст. Здесь нужно улучшать ситуацию не за счет внешнего контроля, а за счет улучшения отношений, за счет большей привлекательности, большего добродушия, большей заботы. Если, скажем, мужчине очень комфортно с женщиной, то... сказать, его не надо контролировать, он сам себя будет контролировать. Дальше. Я приводил пример, общался с одной женщиной, которая просто посекундно смотрела, как должен себя вести муж, и правильно ли он делает и так далее. Потом, надо сказать, огромный зоб, хотели делать операцию, и я ей сказал, все на все, перестаньте контролировать мужа. Отпустите ситуацию. Не вы им управляете, а Бог им управляет. И после этого, так сказать, на глазах все стало приходить в порядок, зоб стал уменьшаться, стал мягким и так далее. Поэтому, скажем так, полное равнодушие к тому, что делает другой супруг, это то, что называется ввести в искушение. Поэтому какой-то элементарный разумный контроль, конечно, должен присутствовать. То, что называется золотая середина. Но я хочу сказать, что в первую очередь, скажем так, общая гармония складывается не из внешнего контроля, не из принуждения, а из правильно выстроенных отношений. Если женщина не привязывается. И часто причина того, что возникают ссоры, трения и какие-то обманы, скажем, женщина начинает повышенно привязываться к мужчине. И тогда начинает вспыхивать и ревность, и осуждение, и страх потерять, и прочее. Я описывал такой случай. Женщина, муж красавец, и она неказистая, и она панически боялась, что он будет изменять и уйдет от нее. Дело кончилось тем, что у него начались проблемы с сердцем, стала зарастать артерия околосердечная, и ему должны были делать операцию. Я ей всего-навсего сказал, чтобы она перестала бояться, чтобы она внутренне отпустила мужа. Если суждено им развестись, они разведутся. Если суждено им быть вместе, они будут. То есть не надо брать слишком много на себя. Есть понятие судьба, есть понятие воли Всевышнего. Так вот, стоило ей всего-навсего это понять, он приезжает на операцию, у него рассосалась наполовину, так сказать, закальцинированная артерия. Это о чем говорит? Камень рассосался. То есть мы не представляем, какие у нас возможности организма. Камни образуются, рассасываются, и все в конечном счете определяется энергетикой. Поэтому лучше желание контролировать, управлять, заменить на желание быть обаятельной, добродушной, не привязываться к мужу. То есть стать такой, когда муж испытывает потребность в общении с женой, когда муж радуется, когда ее видит, когда у него возникает потребность заботиться о ней и помогать ей. Следующий вопрос. Как правильно построить отношения со свекровью и свекром? Как держать дистанцию с ними? Как ограничить их вмешательство? И не нарушать при этом заповедь почитания родителей? Дело в том, что они до сих пор относятся к моему мужу как к ребенку. Оберегают его, все подсказывают, помогают. И я вижу, что из-за этого мой муж не может стать самостоятельным мужчиной. А ведь он уже глава нашей семьи. Для меня важно видеть и ощущать своего мужа сильным и решительным. А вместо этого чаще всего я чувствую всю ответственность на себе, как будто я являюсь той самой главой семьи. Дело в том, что самое лучшее воспитание... Что такое вообще воспитание ребенка? Это развитие навыков, качеств, которые помогут ему выжить в жизни. Поэтому воспитание должно быть внешним, потому что внешнее воспитание делает его зависимым, а внутренним нужно в нем научить его, как бы развить в нем правильную систему целей, то есть управлять им не снаружи, а внутри. Правильная система целей, научить преодолевать проблемы, научить идти на компромисс, улучшать характер, то есть все то, что необходимо для воспитания. Если родители достаточно примитивно относятся к процессу воспитания, у них внутреннего нет аспекта воспитания, есть только внешний. Вот он и подавляет ребенка, и делает его зависимым и так далее. И, конечно, это серьезная проблема. Что в таком случае может сделать невестка? Элементарная вещь. Христос говорил, будьте блаженны, чистые сердцем, ибо Бога узрят. Кто такой чистый сердцем? Это тот, кто является, не таит, то, что называется, не держит камня за пазухой, то есть это искренний человек. Нужно посадить свекровь. То есть, можно сказать, часто бывают ситуации, когда два человека бьются, потом сядут и говорят, а из-за чего мы? Я уж не помню. Так вот, лучше сесть и сказать, дорогая, уважаемая, любимая и так далее. Посмотрите, как вы воспитали сына. Посмотрите, какой он, так сказать, совершенно не самостоятельный. Посмотрите, как вы вмешиваетесь и разрушаете семью. Вот я искренне хочу вам сказать, что вы разрушаете нашу семью. Давайте попробуем вместе все-таки сделать его более свободным, чтобы он почувствовал себя мужчиной, самцом, потому что если мужчина не чувствует себя самцом, если он не чувствует своей ответственности, то, так сказать, семья уже будет неполноценной. Поэтому в первую очередь искренне поговорить, объяснить свою точку зрения по полной программе со свекровью. И после этого уже любой вопрос будет решаться легче. То есть искренние отношения и не бояться сесть, посмотреть в глаза и все рассказать. И после этого уже можно сказать, после того, когда человек предупрежден, уже можно сказать, извините, но я в рамках вот такого поведения, в рамках того, что я объяснила, я вынуждена сказать, что, пожалуйста, не лезьте не в свое дело. Это наше лично с мужем дело. Это наша семья, не ваша. Если вы будете вмешиваться в нашу семью, вы ее просто разрушите. Если вы к этому готовы, Ну тогда поговорите с сыном, что, наверное, ему имеет смысл развестись. То есть моменты, где нужно уступать. Я всегда говорю, нужно научиться уступать, нужно научиться быть мягкой, гибкой. Но уступать нужно в мелочах, а есть главные моменты, серьезные, где нужно отстаивать свою точку зрения. Если муж отставит свою точку зрения, быть бесхребетным, зависимым и не быть, так сказать, мужчиной, то, наверное, так сказать, семья нежизнеспособна, и зачем продлевать эту агонию. Угу. А вот должен ли муж заниматься хозяйственными домашними делами? Не уменьшается ли его при этом мужественность, когда, например, он занимается стиркой или моет посуду? И должен ли мужчина уметь готовить? Надо ли мне этому учить своего сына? Мужественность уменьшается, когда мужчина боится, предает, жадничает, завидует. Если там помощь по дому вырабатывает эти качества, то, наверное, ему не надо. Насколько я знаю, можно и помочь в готовке. И, кстати, лучшие кулинары – это мужчины. Поэтому помогать готовить – ничего в этом плохого нет. И помогать по хозяйству – тоже в этом ничего плохого нет. Потому что хозяйство совместное, семья – это тоже дело общее. Поэтому взаимная какая-то помощь – это нормальное явление. То есть муж вынес мусор, жена, так сказать, варит суп. Нормальный процесс. А можно ли строить семью, если со стороны женщины нет любви, а есть только уважение? Спрашивает мужчина. Дело в том, что часто такая семья, она прочнее, и дети более здоровые получаются. Когда это странно звучит, потому что я везде пишу, без любви толку не бывает. Дело в том, что нужно четко понимать, что есть такое понятие, как любовь к Богу и любовь к человеку. Они очень похожи. Что дает любовь человеку? Она дает появление семьи и детей. Что дает любовь к Богу? Она дает изменение характера и развитие души. Так вот, если семья, любовь к другому человеку ущемляет любовь к Богу, то такая семья не жизнеспособна. В каком случае это бывает? Это бывает в том случае, когда человек, забывая о Боге, как когда человек забывает о Боге, его любовь превращается в страсть. Он начинает не любить другого человека, а поклоняться ему, привязываться к нему, бояться потерять, ревновать и так далее, и так далее. И чем сильнее его энергетика, тем опаснее такая любовь и привязанность. Поэтому, если женщина подсознательно, скажем, у нее шла поколение неверующих предков, то ее сильная любовь, которая мгновенно превращается в привязанность, по сути дела убивает мужа и разрушает семью. И для такой женщины выйти замуж не по любви – это возможность родить нормальных детей, сохранить нормальную семью и быть счастливой, хотя она в какой-то степени внешне обделена. Если же ей дать полное удовлетворение ее желаний, то еще меньше будет потребность в Боге, еще больше страсть, еще больше привязанность, агрессия, смерть мужа, детей, распад и прочее. Одной из главных причин, которые называют при разводе, это несходство характеров и сексуальная несовместимость. Так вот, как ни странно, одна из главных причин развода, с моей точки зрения, это именно сексуальная совместимость. Почему? Потому что когда люди получают максимальное сексуальное удовольствие, им гораздо легче забыть о Боге, о том, что нужно сдерживать свои инстинкты, и они начинают поклоняться инстинктам и человеческому счастью. В результате растет агрессивность, а дальше эти отношения неизбежно распадаются или рождаются больные дети. Я приводил пример, когда мне говорили, они так любили друг друга, что им так хотелось секса, что они, взявшись за руки, бежали по улице домой, чтобы скорее-скорее успеть. Я говорю, чем это кончилось? Разводом. Поэтому сексуальная гармония – это один из признаков неблагополучия в семье, как это ни странно. То есть элемент дисгармонии должен быть всегда в человеческом, а полная гармония только в божественном. А можно ли выходить замуж по расчету? Можно. Объясню почему. В принципе, любая женщина всегда выходит замуж по расчету. Это нормально, это естественно. Потому что сильный самец, то есть вот я приводил пример, вот воробушек такой облезлый, все начирикает, хвост, так сказать, поднял, и его самочка, так сказать, выберет, когда, хотя рядом такой вот вроде бы весь перех, и все нахохленный и печальный. Потому что у первого есть драйв, есть энергия, он обеспечит здоровое потомство. А второй – это вопрос. Любая женщина, она самка, она хочет иметь здоровое потомство. Кто обеспечит здоровое потомство? Самец. Умный, сильный, богатый, энергичный. И поэтому любой женщине нравятся умные мужчины, состоятельные, имеющие статус в обществе. Это вполне нормально. Другое дело, что показатели силы имеют градацию. Есть чисто физическая сила. Если женщине нравится только огромный волосатый, сильный мужик, это еще не показатель здоровья детей. А если он сильный физически, но еще и умный и способный, это уже большие шансы, что дети будут здоровы и потомство выживет. А если он сильный физически, умный и еще добродушный, благородный и верующий, то это, можно сказать, гарантия того, что будет здоровое потомство и все будет нормально. Поэтому женщина интуитивно выбирает самца, который должен обеспечить здоровое потомство. Но вот когда она для нее деньги, скажем, его физическая красота, гораздо важнее, чем его душа, нравственность, вот это уже проблема, когда внешнее начинает закрывать внутреннее. Потому что имеющие деньги, сколько сейчас мы видим историй про олигархов, женился олигарх, потом развелся, отнял все деньги, отнял квартиру, отнял машину, вышел на улицу, забрал ребенка к себе. Вот счастье называется. Угу. Поэтому деньги, физическая сила, красота, благополучие, статус, они далеко не гарантируют появление здоровых детей и нормальной семьи. В первую очередь, что гарантируют? Развитые душевные качества. Когда человек верующий, благородный, щедрый, добрый, вот тогда, если у него есть еще ум и сила, это все прекрасно. Поэтому женщина интуитивно выходит замуж по расчету, и та, которая выходит за бедного, но того, который ей нравится душой, это тоже расчет. Это она выбирает стратегически, она выбирает здоровое потомство, сказать, отказывает от сиюминутных благ, вот, которые сейчас у нее есть. Поэтому это тоже в какой-то степени корыстность. Но вот когда бывает проблема, когда она влюбилась в одного и чувствует, что он ей предназначен, а вот другой, скажем, имеет деньги или статус, ну, более выгодная партия, то, что называется, и она отказывается от любви и выходит замуж за первого, вот то, что называется по расчету, вот здесь могут быть потом проблемы и с детьми, и с судьбой, и так далее. Поэтому, когда нет любви, выходи замуж по расчету. Есть любовь, извини. А обязательно ли вообще иметь семью? Может ли внутренне гармоничный человек жить без семьи и детей? Ну, начнем с того, что в Индии и в православии, во многих религиях, именно символом гармонии является человек без семьи и без детей, который только молится, думает о душе и прочее. Поэтому наличие семьи не гарантирует счастья. И отсутствие семьи не гарантирует несчастья. То есть человек может быть один, он может посвятить жизнь свою, скажем, духовному росту. Вот, допустим, художники эпохи Возрождения давали обет безбрачия. То есть он должен все силы отдать на что-то. Поэтому если у человека, скажем, какой-то огромный талант, и семья мешает этому таланту реализации, то он может отказаться от семьи для того, чтобы выполнить какую-то свою определенную миссию. И здесь отсутствие семьи – это нормальное, скажем, явление. Но в принципе, если говорить о реальной ситуации, в принципе, здоровый нормальный человек должен иметь семью и продолжать свое потомство. Исключение подтверждает правила. Поэтому, скажем так, в принципе, даже тяжелее, имея семью, детей и прочее, также развивать все духовные качества, как будто ты был бы отшельником, сидел в пещере, был бы монахом и прочее. В этом плане надо отдать должное, скажем, что если в православии идеалом является человек, ушедший в монастырь, отрешившийся от всего, то в иудаизме и в исламе образцом является нормальный человек, имеющий семью. Раввины имеют 5-8 детей, и при этом они являются духовными авторитетами и ничуть не меньше их духовность, чем у того, кто сидит в пещере, скажем, и молится. Поэтому, в принципе, я считаю, в нынешнее время, если раньше человек, чтобы обеспечить себе еду, должен был пахать с утра до вечера, и у него не было времени, так сказать, практически на молитву, на отрешенность, то сейчас наша нынешняя ситуация позволяет каждому человеку иметь достаточно времени, чтобы иметь семью, детей, и при этом, скажем так, достигать того состояния, которое можно раньше было только в монастыре, в пещере достигнуть и так далее. А мой муж порой истерит, капризничает и бесится. Такое поведение обычно свойственно женщине. Я встречаюсь с таким поведением от мужчины в первый раз и не знаю, как лучше вести себя в таких ситуациях, как его успокоить и как можно отучить мужчину материться. Для меня его мат звучит очень грубо и обидно, и я ему об этом уже много раз говорила и просила не материться. Прошло уже больше года, но он так и продолжает это делать. Помогите. Дело в чем? Дело в том, что начнем с того, что подобное притягивает подобное. Как правило, муж и жена внутренне похожи. Я говорил о том, что супружеская жизнь – это развитие, это конфликт. Поэтому конфликт необходим, он должен просто правильно решаться. Я называл пять, с моей точки зрения, минимум пять уровней конфликта. То есть пять уровней состояния человека. Первый уровень конфликта – это уровень животный, это когда человек себя отождествляет с телом, я – это тело. Поэтому здесь он, так сказать, является самым жестким. Это человек, человек-тело, это человек, который невероятно уязвим, потому что малейшее слово в его адрес он не может принять, это для него оскорбление, и он подобен стеклу. То есть вот человек-тело – это стекло, человек-духа, скажем, это камень. Человек души – это вода, то есть не кричи, вода мягко обходит, и, так сказать, конфликт есть, но он совершенно по-другому выглядит. Так вот, самое примитивное восприятие и самый примитивный конфликт – это человек-тело, это, так сказать, человек-стекло. Он все время боится быть униженным, поэтому он должен постоянно унижать других. Для него он счастлив тогда, когда он принижает другого, оскорбляет его, доказывает свое преимущество в каждом своем слове и поведении. И обычно это люди неразвитые, не имеющие каких-то жизненных успехов. Это то, что называется плебеи. Кстати, Высоцкий достаточно четко показывал уровень таких людей. Недавно я смотрел передачу, где пели песню «Ой, Вань, гляди, какие клоуны». Вот там как раз конкретный пример человека-тела, где женщина грызет мужа по любому поводу. О чем бы она ни говорила, в конечном счете все кончается тем, что муж плохой, что муж что-то не делал и так далее. Он от нее устало отмахивается, она его грызет, грызет и грызет. В этот момент ее статус повышается, она чувствует себя увереннее, она чувствует себя значимее. Это для нее нормальная, естественная линия поведения. Как животное должно постоянно доминировать, кого-то давить, и тогда оно чувствует себя нормально, так и человек-тело должен постоянно пытаться доминировать над супругом. Что такое мат? Мат – это оскорбление и унижение другого человека. В этом цель мата. Поэтому, когда муж матерится, это означает, что он постоянно хочет доказать свою состоятельность жене. Что здесь можно сделать? Нужно перевести его состояние человека-тела в состояние духа. Это достаточно сложно. Для начала можно элементарно создать ему комфортную среду. Когда он матерится, говорит: ты умный, ты хороший, ничего, ты это преодолеешь. То есть лишить его, когда человеку говорят комплименты, улыбаются и говорят: какой ты молодец и какой ты умный, ему не надо, ему мат не нужен, ему не нужно кричать, давить, устраивать истерики, он и так как бы вроде бы состоялся, ему говорят комплимент. Это с одной стороны. С другой стороны, кнутом и пряником. Когда он увлекается и пытается эту линию отстоять, нужно показывать, что с этой линии нужно уходить. Потому что на таком уровне брак долго не продержится, и нужно обозначить, что, скорее всего, наш брак вряд ли продолжится, если ты будешь себя так вести. То есть, с одной стороны, комплименты, уважение, а с другой стороны, обозначение, что вот с этой зоны нужно уходить. Но если он меняться не хочет, то, я думаю, может быть, имеет смысл развестись. Кстати, Христос говорил, раз скажи, два, три, уличи брата своего согрешившего, а потом будет он тебе, как мытарь и грешник. Что это означает? Это означает, что Христос, с одной стороны, говорил о безусловной помощи другому, о готовности пожертвовать, но при этом помощь и пожертвование должно быть тому, кто готов меняться. Если человек не хочет меняться и не готов меняться, то включается другая схема – не мечите бисер перед свиньями. Поэтому если супруг категорически не хочет менять своей примитивной линии поведения, агрессивной, животной, то если есть любовь, нужно его воспитывать. Если любви нет, то нужно, так сказать, готовиться к разводу. Угу. Но ведь это тоже, наверное, может быть еще связано с внутренним состоянием самой женщины? Конечно. Я говорю, что мужчина и женщина похожи, и, как правило, внутреннее их состояние идентично. Поэтому во всех книгах я говорю, начинайте с себя. Научитесь вы правильно конфликтовать. Если он чувствует, что вы человек тела, то он к вам будет относиться как к человеку тела. Я говорил о том, что аристократка распознается не потому, как она одета, а потому, как к ней относится. Если вы внутренне реально будете меняться, если вы перейдете с человека тела на человека духа, а потом на человека души, а человек души ощущает свое единство с другими. У него, так сказать, нет осуждения, потому что осуждая других, я осуждаю себя. Он легко идет на контакт, он идет на компромисс, он готов говорить комплименты, он готов уступить. Одновременно он не боится и внутренне независим. И вот когда эти качества вырабатываются в человеке, и они сначала внешние, а потом проходят внутрь, то, как правило, начинает меняться другой, или он болеет, или он уходит. Это самый тяжелый путь, но он работает. Я сейчас говорил о той ситуации, когда у женщины, скажем, она пытается, но она не может себя изменить, ей сложно работать. Но тогда, если брак дает не развитие души, а ухудшение, увеличение агрессии, лучше развестись. Но через внутреннее изменение характера и своих чувств можно добиться огромных результатов. Я это видел, я об этом говорил в книге. Единственное, что нужно понять, что изменение характера – это процесс достаточно серьезный, мучительный и кропотливый. И, кстати, как раз последние мои семинары и диски, они этому посвящены. У нас есть кот, мальчик. Взяли его по моей инициативе. Муж изначально был против, но не смог сказать мне «нет» при покупке. Муж кота не особенно любит, и мы часто из-за этого ругаемся. Он просит отдать кота, потому что тот еще и орет ночью. И, конечно, из-за этого спим мы очень плохо. Мы его еще раз кастрируем на этой неделе, так как в первый раз удалили только одно яичко, второе не опустилось. Если это не поможет, и кот продолжит орать по ночам, то я уже не знаю, что делать. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Я очень люблю этого кота и не хочу его никуда отдавать, хотя муж постоянно настаивает на этом, и мы постоянно из-за этого ссоримся. Я уже устала. Как быть? Ну, вы приручили не только кота, но и мужа. Поэтому, я думаю, можно, так сказать, выбирать, кто вам дороже, в конце концов. И если кот важнее мужа, тогда, наверное, нужно разводиться. Я понимаю, если бы просто кот не нравился, если он орёт по ночам, и муж не высыпается, ему трудно работать, то можно попытаться уладить ситуацию юмором, вниманием, заботой, кастрированием кота. Но если ничего не получается, и надо выбирать, если для вас кот важнее, оставайтесь с котом. А может быть такое, что поведение кота, ну или вообще домашних животных, тоже связано вот с энергетикой человека? Оно связано. Естественно, связаны. Дело в том, что я описывал ситуацию, когда человек, у него был кот, и кот ему написал на голову. И через несколько месяцев налетел налоговый, целый год были очень большие проблемы. Это называется гордыня. То есть гордыня наша идет в первую очередь из головы, из ощущения нашего эго. Поэтому, если, скажем, кот кричит по ночам или гадит, или писает в туфли, то это обозначает проблему, и эту проблему желательно решать. Но, скажем так, если уж кот донимает так, что, человек уже не выдерживает, то пускай человек не успевает измениться к лучшему, то чтобы не было, уж, как говорится, смертоубийства, лучше кота удалить куда-то. Так, следующее письмо. Называется «Любовный треугольник». Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Огромное вам спасибо за ваш труд и исследования. С вашими книгами я познакомилась 20 лет назад. Они мне очень помогли в жизни. Я вышла замуж по любви и переехала в Америку, родила ребенка. Через 6 лет после рождения первого ребенка я снова забеременела. И муж на 8-м месяце беременности от меня ушел. Но не просто ушел, а перешел и стал жить по соседству с очередной любовницей. После того, как я родила 2-го мальчика, она забеременела и тоже родила от него мальчика. Вот так и живем теперь гаремом уже 5 лет. Почему гаремом? Потому что муж меня так до сих пор и не отпустил, хотя развелся. Но легально договор о разводе составлен так, что я не могу никуда переехать. Должна быть в радиусе 10 километров. Он приходит каждый день, и секс у нас бывает. Оставляет своего от соперницы ребенка даже часто. Говорит, что думает, куда бы нас, его любовницу и меня с 2 детками, увезти из Флориды, поскольку устал и хочет сменить место жительства. В отпуск ездим вместе, он с любовницей и я с ним и с детьми. Я отмаливала грехи против любви, совершенные моим родом. После этого перестала страдать от этой ситуации, как раньше, и ждать его возвращения. Понятно, что чистят детей и меня от гордыни, благополучной судьбы и убийства любви мной и моими предками в прошлом. Об этом я каюсь и молюсь каждый день о прощении. Стала молиться за мужа, чтобы Господь простил его за поклонение сексу как абсолютному счастью и за убийство любви в себе и в тех, кто его любил. И тут началось такое, что я не могу просто поднять. Мне не хочется жить. Депрессия, апатия. Проблемы развода не только у меня, но и у моей мамы, бабушки. Мама развелась с отцом, когда я была маленькой совсем. Вышла замуж за отчима, когда мне было 10 лет. И тот меня чуть не изнасиловал, когда мне было 14. Мой первый сексуальный опыт была изнасилована 2 раза. Что это может значить, тоже не могу понять. Буду очень благодарна, если что-нибудь подскажете. Как помочь хотя бы детям? Дело в том, что вот есть наследственные болезни, идущие по роду, иногда 5-8 поколений идет тяжелое заболевание, которое проявляется. Но любое тяжелое заболевание связано с нашими сверхглубинными эмоциями, с нашим характером. Поэтому на самом деле идет не заболевание по роду, а идут глубинные наши чувства, наше мировоззрение, отношение к миру. Так вот, я говорил о том, что в основном все болезни идут от 2 причин – ревность и гордыня. Но потом я, так сказать, понял, что ситуация несколько более многогранна. То есть гордыня, оказывается, бывает не одного уровня, а минимум 2, как я начал говорить. То есть гордыня, скажем, на внешнем уровне и гордыня на более тонком плане. То есть 2 слоя гордыни. Потом я понял, и ревности тоже есть 2 слоя. А недавно до меня дошло, что, в принципе, поскольку человек троичен, тело, дух и душа, то и гордыня бывает 3 уровней. Что такое гордыня? Это когда собственная значимость выходит на первый план, и человек забывает обо всем, о Творце, и в первую очередь работает на себя. Когда человек забывает о Боге, то у него есть только, сказать, 2 главных направления. Когда он любит себя больше всего, это гордыня, а когда он другого любит больше себя, это ревность. Но на самом деле и гордыня, и ревность, в принципе, это одно и то же, только в разных проекциях. Это есть утрата любви божественной и любовь ко всему остальному. Так вот, я это называю привязанностью. Кстати, тема привязанности достаточно четко и хорошо выражена в индийской философии, в индийской религии, и она слабо выражена в христианстве. То есть в христианстве в основном тема греховности и замаливания грехов, избавления от грехов. Кстати, я считаю, что в православии и католичестве, в постхристианстве, очень серьезным заблуждением вот это вот поклонение, сама идея о том, что Христос пришел и спас, и снял с нас все грехи, и очистил нас от грехов. И вот эта установка, совершенно поверхностное восприятие этой миссии Христа, о том, что Он просто нас спас, жизни нас и спас, от грехов избавил, она в конечном счете тормозит главный импульс. Христос пришел учить нас, как изменять характер, как улучшать себя, как уподобляться Богу, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это есть главная идея развития. И когда все то, что говорил Христос, было заменено тем, что вот Он нас спас и все, то тогда желание менять свой характер, реально менять свою жизнь, трансформировать свою личность, уподобляться, сказать, Творцу по своей сути, фактически она перестала работать. И поскольку она перестала работать, то человек утратил мощнейший импульс к развитию, изменению себя, воспитанию своей души, изменению характера. Только нужно отмаливать свои грехи, только нужно надеяться на спасение, которое когда-то придет, а меняться каждую секунду и каждую секунду себя воспитывать как бы не надо. Почему это опасно? Потому что любовь к Богу, что такое любовь к Богу? Это есть единение с Ним. А единение с Творцом – это уподобление Ему. А уподобление Всевышнему – это изменение себя, это трансформация личности. Поэтому, когда человек считает, что вот он изначально грешен, что вот он такой, вот такой и такой, и он кается в своих грехах, и забывает о том, что он божественный по своей сути, то он может всю жизнь молиться, каяться, но при этом изменение не произойдет личности и характера в том числе. А это катастрофа, с моей точки зрения. Так вот, когда человек начинает меняться и отстраняется от своего человеческого «я», тогда уменьшается и его привязанность, потому что когда человеческое «я» на первом месте, то на первом месте инстинкт, и человек живет привязанностью. И тогда для него его инстинкты значат все. А инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, если его сжать в основу, это есть инстинкт привязанности к миру, наслаждения миром, инстинкт страстного желания обладать миром. То есть, когда любовь идет не к Богу, а ко всему остальному, она превращается в привязанность, в страсть, как это говорят в православии и католичестве. А в индийской философии это называется вожделение. Я долго не мог понять. Для меня это привязанность, а там говорится вожделение. Для меня вожделение было чисто похотливостью, сексуальностью. Оказывается, вожделение бывает нескольких уровней. Вожделение на уровне тела, вожделение на уровне духа и вожделение на уровне души. Самое опасное вожделение на уровне души – это вот внутренняя привязанность к миру. Когда безумно любишь другого человека, как Джульетта любила Ромео, то потом поклоняешься уже не божественному в этом человеке, а поклоняешься физическим аспектам. И тогда аспект поклонения физическому наслаждению начинает закрывать все. И вот тогда начинается изнасилование, аборт, разводы, измены и все остальное. Вот здесь конкретный случай, что по роду, если отчим чуть не изнасиловал, если мать разводилась, то есть часто разводы о чем говорят? О том, что женщина для нее важнее не духовная, а физическая. Ведь раньше как женились? В первую очередь смотрели, как складываются духовные отношения, физический аспект только после свадьбы. И жили, и были семьи. Сейчас на первое место вышел физический аспект. Переспите, узнайте, подходите ли вы сексуально, и тогда только женитесь. То есть мы все с ног поставили на голову. И что получается? Получается, что когда физический аспект выходит на первое место, то у женщины выключается желание, любовь к детям. Женщина, которая западает на секс и перестает любить детей. Я это видел и, так сказать, в реальности, и слышал истории, и даже я анализировал фильмы, где вот женщины повышенная сексуальность, она не видит своих детей, и она их перестает любить. А когда женщина не любит своих детей, у нее распадается семья. Поэтому, так сказать, повышенная концентрация на сексуальном удовольствии, она, кстати, связана с темой потребления, это распад семьи, что мы на Западе и видим. Так вот здесь у женщин настолько мощная по роду идет тенденция поклонения похотливости, сексуальности, что для того, чтобы у нее были здоровые дети, ей нужно постоянное унижение этой ситуации, сексуальности, что она и получает. Поэтому насколько она легко к этому относится, настолько она проходит это испытание. Здесь можно просто сказать, что для нее лучше, отсутствие мужа вообще, лучше половинка мужа, чем его отсутствие. Лучше полторта, чем, извините меня, голодная жизнь. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Прочитала все книги, смотрю DVD, работаю над собой уже 10 лет. Есть существенные изменения и в характере, и в окружающей меня жизни, в лучшую сторону. Но меня беспокоит проблема. Я не хочу иметь детей от мужа. Когда мы только поженились, я думала, что вообще не хочу детей. Но только в последние годы я поняла, что именно от него не хочу. На меня даже какой-то страх сразу наваливается при мысли о том, что я от него забеременею. Мужчин у меня, кроме мужа, никогда не было и нет. В браке 9 лет. Я работаю над собой постоянно, пересматриваю свою жизнь, прощаю, отпускаю, принимаю ситуацию, прохожу их. Как дальше работать над собой? Что нужно менять? Дело в том, что это может быть память из прошлой жизни. В прошлой жизни могли быть дети какие-то проблемные, неудачные и прочее. Когда женщина не хочет иметь ребенка, это говорит о ее внутреннем неблагополучии. Гордыня и ревность могут зашкаливать, и у ребенка могут быть проблемы. И женщина интуитивно понимает, что толку не будет. И ребенок, если родится, то может быть сильная чистка. И эта чистка может для нее быть и смертельно опасной, и здоровье, и судьба, и все что угодно. Отсюда идет страх иметь детей. Поэтому, если, скажем так, возникает ощущение, что от мужа появление детей может дать какие-то проблемы, значит, наверное, нужно меняться глубинно так, чтобы изменить в лучшую сторону не только себя, но и своих детей. И вот этот аспект очень важен. Дело в том, что многие неизлечимые заболевания, я говорил, связаны именно с тем, что уже проблема не в самом человеке, а с его детьми. Значит, как измениться так, чтобы начали меняться дети? Это не только время, достаточно, так сказать, не один год, когда человек может учиться вырабатывать положительные черты характера и преодолевает отрицательные. Я уже не говорю там пост, воздержание, прощение. Нам нужно вырабатывать в себе качества, присущие верующему человеку. Это милосердие, искренность, умение жить душой, а не умом, это сострадание, это бесстрашие, это умение быть жестким и мягким одновременно, это внутренняя непривязанность, свобода по отношению к материальным, духовным ценностям, ну и так далее. То есть, когда человек знает, чему идти, и знает, что преодолевать, тогда начинает меняться характер. Но в изменении характера есть очень серьезный аспект. Дело в том, что религия говорит о том, что человек, как бы, он сам по себе не меняется. Вот Христос говорил, вы дети Божии, потенциально мы божественные. Вы можете стать, говорится в Евангелии от Иоанна, детьми Божьими. То есть говорится о том, что человеческое трансформируется в божественное. И для того, чтобы ощутить, что это человеческое может трансформироваться, нужно от него отстраниться, нужно ощутить себя Сыном Божьим, ощутить единство с Богом. Об этом говорит христианство. Но православие и католичество об этом не говорит. Оно говорит, что Сын Божий только Христос, а мы изначально грешны, и этим закрывается возможность изменения трансформации личности, а значит глубинного изменения характера. И это, я считаю, очень серьезной проблемой. Именно поэтому, судя по всему, 2000 лет религия призывает прощать, не осуждать, не завидовать, а люди еще не воровать, не грабить, сдерживать свои сексуальные, так сказать, порывы, безнравственное поведение. А мы сейчас видим как раз, что все то, к чему призывает церковь, игнорируется, идет просто разложение нравственное. Тогда вопрос, почему? Наверное, что-то не понято в христианстве. И, так сказать, одна из моих, из побудительных причин моих исследований – это желание помочь религиям и разобраться, почему религии начинают умирать, и почему все призывы за 2000 лет фактически не услышаны человечеством. Наверное, потому что понятие религия связано с изменением характера личности человека. А мы механизма до сих пор этого не имеем и не понимаем, хотя в Библии, в принципе, о нем говорится. Такой вопрос. У нас растут трое сыновей. Не может ли папино сидение дома негативно сказаться на них? Муж говорит, что не будет ходить на работу в офис, нет на это энергии, хочет реализоваться через рисунок. Может быть, более важно, что муж все-таки старается находить себе дело, а хождение на нелюбимую работу для зарабатывания денег может только сильнее навредить его душе? И как влияет на него то, что он много занимается бытовыми домашними делами? Мне ее не отдает, мне ими заниматься не отдает, говорит, не хочет, да и у меня и так дел полно. Но чувствую, что вот эта внешняя нереализованность его как будто убивает. Не знаю, как ему помочь. И хорошо ли это влияет на наших троих сыновей? Дело в том, что когда человек занимается нелюбимым делом, то у него возникает часто уныние, и это уныние может опасно быть не только для него, но и для детей. Поэтому, все-таки муж должен хоть как-то добывать деньги, и если говорить о любимом деле, пускай занимается любимым делом, но при этом тогда пускай параллельно старается заработать деньги. То есть, если он просто сидит, что-то раскрашивает, не имея ни денег, ничего, и говорит, я должен заниматься любимым делом, то есть понятие еще семья и снабжение и прочее. Поэтому пускай на здоровье занимается любимым делом и при этом зарабатывает деньги, как умеет. А как полюбить мужа? Устала безумно от самой себя, устала бороться с дурными мыслями. Я знаю, что мне мой муж дан Богом, что это подарок, что это поддержка, что я должна испытывать благодарность и испытываю ее. Но вот полюбить его никак не могу, хотя очень стараюсь. Пытаюсь концентрироваться на теплых чувствах, которые испытываю к мужу, но меня хватает очень ненадолго. Срываюсь в раздражение и презрение к нему. Такое впечатление, что он будто специально все делает для того, чтобы усложнить мне эту задачу. Делает именно то, что меня больше всего раздражает. Вообще, меня мало кто из людей выводит из себя. Я люблю людей и всегда терпимо и с пониманием относилась к их недостаткам. Но сейчас никак не могу справиться с собственными эмоциями. Может быть, это все из-за моей беременности, и на самом деле эмоции не мои, а моего ребенка? Но тогда тем более, я должна с этим как-то справиться. Помогите советом, пожалуйста. Сама я никак не справляюсь. Умом понимаю, что не права, что муж любит меня и просто хочет быть рядом. Он хороший человек, из-за этого я все больше и больше злюсь на саму себя. Но он несостоятелен как мужчина, что ли, как мне кажется. Прожил с мамой до 30 лет и не привык решать проблемы самостоятельно. К тому же прожил за границей, к российским реалиям, как оказалось, не очень-то и готов. В итоге сидит без работы, и нет с его стороны попыток исправить ситуацию. Живем сейчас на деньги, заработанные ранее, которые ему мама присылает. Но они ведь тоже кончатся, и на что мы будем жить тогда, непонятно. Я раньше не понимал фразы Христа, которая звучала так: «Не думайте о завтрашнем дне, Бог поможет». Так вот, она звучит несколько иначе, и смысл сразу меняется. Думать о завтрашнем дне надо, но не надо переживать за завтрашний день. То есть мы должны обеспечивать себя на завтрашний день, но когда мы боимся и переживаем, то вот тогда мы, то, что называется, зацепляемся, начинается разрушение будущего. То есть за будущее бояться не надо, но думать и обеспечивать себе будущее надо. Так вот, есть такая пословица украинская: «Бачили очи, что куповали, ешьте хоть по власти». Выходили замуж за такого, чувствовали, нравился, но извините. Значит, надо, так сказать, уметь преодолевать какие-то минусы. По большому счету, у любого мужа всегда будут недостатки. Кто-то будет красивее его, кто-то умнее, кто-то лучше. Поэтому, если мы начинаем формировать идеалы, подгонять под него мужа, это всегда будут проблемы. Такого получили, с таким справляйтесь. Сейчас деньги есть, живете, живите. Воспитывайте сначала себя, потом воспитывайте мужа. Логика очень простая. У любого мужчины есть недостатки. Если вы можете справиться со своими недостатками, помогайте ему справиться. Требуйте, так сказать, обозначайте, так сказать, поговорите с ним откровенно. Сказать, если, давай скажем так, нужно зарабатывать деньги. Сейчас присылает твоя мать, потом деньги закончатся. Как ты думаешь, что будем делать? Тогда, наверное, нам надо будет разводиться. Давай объективно, честно поговорим. То есть, когда с человеком говоришь искренне, не осуждая его, то тогда вместе начинают люди искать выход. Если идут упреки, упреки никогда никого не воспитывали толком и давали только разрушение. Поэтому нужно сказать, давай вместе пытаться решать эту проблему. Давай вместе, если у тебя не получается, попытаемся что-то сделать. Я готова тебе помочь. И вот когда люди вместе пытаются что-то, иногда получается, так сказать, изменение характера и решение проблемы и прочее, и прочее. А то, что сейчас мужчины инфантильны, это общая беда. Почему? Дело в том, что Когда есть такое понятие, когда любовь к Богу, как любовь к Богу, это стратегия. А сверхстратегия рождает стратегию, а потом тактику, а потом настоящее. Вот женщина живет настоящим, а мужчина живет, обеспечивает будущее, добыча, там, деньги и так далее. Мужчина всегда жил стратегическими понятиями. Поэтому, когда ослабляется вера в Бога, ослабляется мужчина как таковой. Он становится инфантильным, женственным и прочее. Поэтому, если мужчина неверующий, он мужчиной может быть только тогда, когда есть у него постоянные проблемы, угроза для жизни, смертельная опасность, конфликты жесткие. Вот тогда он будет мужчиной. То есть либо вера в Бога, либо постоянная угроза жизни. Кстати, когда женщина беременна, а мужчина, скажем, создает ей проблемы, как полюбить мужа? Да очень просто. Нужно Бога любить больше, чем мужа. Нужно сначала научиться полюбить Бога. Это означает, нужно полюбить Бога в каждом человеке. Нужно ощутить, что человек вечен по своей сути. Нужно испытывать сострадание к людям, ощущая единство с ними. Понимать, что человек снаружи всегда будет несовершенен, это нормально, а внутри он совершенен и он божественен. Поэтому, если понятие «любовь к Богу» начинает раскрываться, а любовь к Богу – это и видение божественной воли, это ощущение единства мира, и это изменение своего характера к лучшему. Вот когда все это есть, проявляется как любовь к Богу, вот тогда можно мужа любить. А если женщина о Боге забыла и любит только мужа, чтобы ребенок родился гармоничным, что должен муж сделать во время беременности? Он должен ей отравить жизнь, чтобы она не вцеплялась в него, не любила его, и тогда она хотя бы подсознательно вернется к Богу. Так что он ведет себя совершенно четко и правильно. Да, и очень часто, кстати, женщины говорят, что именно во время беременности они начинают испытывать какие-то негативные эмоции по отношению к мужу. Дело в том, что негативные эмоции по отношению к близкому человеку часто это защитная реакция, чтобы не вцепляться в него и как-то хотя бы интуитивно ощутить устремление, усилить устремление к Богу. Потому что ребенку во время беременности нужна любовь к Богу, а все остальное оно приложится. Так что в этом есть высший смысл. А недавно на форуме в очередной раз вспыхнула жаркая дискуссия на тему предназначения женщины. Обсуждались следующие вопросы. Если у женщины нет детей, является ли это показателем проблем с душой? Если у женщины есть дети, свидетельствует ли это о гармоничности ее души? Если женщина просто не хочет иметь детей, о чем это говорит? Обязательно ли это означает, что у нее проблемы с душой? Прозвучало такое мнение. Дети даются людям для переживания того опыта, до которого сам человек не дотягивает. То есть дети – это своего рода кармическая помощь для развития души, если сам человек затормаживается и перестает развиваться. Сергей Николаевич, помогите нам, пожалуйста, разобраться в этих вопросах. Как вы считаете? Дело в том, что никогда нельзя дать однозначного ответа. Там, есть дети – значит, ты гармоничный. Нет детей – значит, у тебя проблемы с душой. Потому что человек может быть весьма гармоничным, он пошел, он гармоничен, но сказать, у него такая, скажем так, наследственность породы жуткая, что ему нельзя иметь детей, на сверхглубинном уровне нельзя, а на внешнем уровне прекрасный гармоничный человек. Поэтому он хороший или плохой, и то, и другое одновременно. И наоборот, скажем, есть дети, все нормально, то есть человек на этом уровне, скажем так, на глубинном чистый, а на внешнем уровне у него же начинается огромное количество проблем, и у него душа уже запачкана. Поэтому, поскольку человек – это не однослойное понятие, человеческое до сих пор, кстати, наука не знает, что такое личность, что такое душа. Психология, которая от слова «псюхи» – душа, не знает, что такое душа, что такое чувство, что такое мысли. Наука об этом просто не знает. Так вот, сказать, если брать, скажем так, самая древняя индийская философия, то она говорит о том, что есть у человека божественное «я» и человеческое. Я убедился, что у нас много «я». Вот я говорил о том, что человек – это есть минерал. Наши кости – это минералы. Это наше «я». Мы есть минерал. У нас есть другое «я». Мы являемся микроорганизмами, бактериями. У нас в кишечнике 2 килограмма бактерий. Если их не будет, мы переваривать не будем еду, и мы умрем. Поэтому человек – это бактерия, это тоже его «я». Человек – это животное. Человек – это растение, волосы, и это тоже его «я». Человек – это животное. Человек – это, так сказать, личность человеческая, человек – это божественное. Все это я. Поэтому человек как матрешка многослоен. И когда мы это понимаем, тогда нам легче разбираться в окружающей жизни и во всех остальных аспектах. С чего мы начали? Что разные понимания есть, что действительно ли означает то, что у женщины есть дети, или их нет, или она их хочет. Так вот, человек может быть исключительно чистым внутри, и поэтому, когда он начинает воровать, грабить, безнравственно себя вести, ему все сходит с рук. Чистый дьявол. Кто такой дьявол? Как раз сияющий ангел. У него бешеная энергетика, самый красивый, самый умный. И поэтому он может хулиганить, потому что у него запас прочности есть. Так вот, его внутреннее «я» чисто, а внешнее «я» может быть уже гниющее. Он прекрасно существует. И наоборот. Прекрасный, добрый человек, сплошные несчастья. У него по роду идет жуткая загрузка. Но правда, когда человек правильно устремлен и идет, то как бы сверху его все-таки защищают. То есть, если ему дают очищающие проблемы, то то, что называется, незубодробительные. Дальше. Для чего нам нужны дети? Если бы человек жил вечно, дети не нужны были бы. Я недавно в интернете интересовался по поводу огурцов. Вот огурцы, когда женские, когда мужские, они могут меняться. Оказывается, если поливать щедро огурцы, то возникают только мужские особи. Цветочки пустые, не будет огурцов. Когда хорошо живет, не хочет размножаться. Если поливать чуть меньше, тогда будут женские, так сказать, цветы, и огурцов будет много. Если очень мало поливать, огурцы будут, но будут жесткие. Я смотрел, сорняк есть, очень колючий. Вот когда есть вода, он растет вверх, и очень такой симпатичный, и не дает колючек. Когда нет воды, он стелится по земле весь в колючках. То есть, когда человеку очень плохо, он хочет размножиться. Когда человек имеет деньги, благополучие и знает, что он вечен, детей не будет. Поэтому именно наша смерть и приводит к тому, что мы живем, как популяция. Так вот, для чего нам нужны дети? Они нам нужны не только для того, чтобы продолжить себя, но чтобы мы научились любить несовершенное, а своего ребенка любишь, какой бы он ни был. И дети нам нужны для того, чтобы научиться жертвовать. Поэтому в среднем, для того, чтобы ощутить то, что называется прелесть материнства и отцовства, нужно трое детей. Вообще семья, это двое родителей, пять детей, классика. Так вот, когда есть дети, тогда человек готов жертвовать, готов заботиться, готов подсознательно умереть ради своего ребенка. И это и есть развитие души. В таком случае, в каком случае человек может не иметь детей? Если он жертвует, заботится, то есть когда у него есть какая-то деятельность или его направление, которое также работают, компенсируют отсутствие детей. Скажем, он молится, он заботится, живет ради людей. В таком случае отсутствие детей не дает ухудшения души. А если человек просто живет для себя и у него нет детей, его душа начинает деградировать. Потому что наличие детей – это есть принудительная жертва, забота, отдача, душевное тепло. Это школа любви дети, по сути дела. Ну, тогда, значит, можно говорить о том, что дети – это своего рода кармическая помощь для развития души? Совершенно верно. Угу. А тогда вот продолжение тоже вопрос есть. Как мы знаем, главное назначение семейной жизни – это рождение и воспитание детей. А есть ли смысл создавать семью в недетородном возрасте, пожилом? Дело в том, что любой из супругов – это так же, как ребенок. О нем заботишься, его любишь, его прощаешь, учишься любить со всеми недостатками. Поэтому семья в любом возрасте – это и семья, и это дает пользу душе. Мы молодая семья. Мне 27, мужу 31. Вместе 1.5 года. Прошли много сложностей, включая его измену. Любим друг друга. Вроде научились жить мирно, хотим детей. Но в последнее время, около 1.5 года, у нас практически нет секса. Я хочу, он нет. Я пыталась выяснить причины, разговаривала с ним. Он говорит, что у него наступил такой период, что он просто не хочет секса в принципе. Первое время я очень расстраивалась по этому поводу, чувствовала себя нежеланной женщиной. Потом у меня и у самой как-то физически стало пропадать желание. Чуть позже я стала уже относиться к этому более спокойно, привыкла и даже теперь шутим по этому поводу. Но с другой стороны, я чувствую, что мы превращаемся в друзей, которые просто живут вместе. Да и как при отсутствии секса могут появиться дети? А ведь я уже давно хочу ребеночка. До такой ситуации у меня была довольно активная сексуальная жизнь, у супруга вроде тоже. Как я понимаю, эта ситуация дана именно за чрезмерное увлечение сексом в прошлом. Поэтому я принимаю сложившуюся ситуацию и стараюсь ее проходить хорошо. Но сколько так еще может длиться? Ведь уже получается больше полугода. Как изменить эту ситуацию? Ведь все-таки хочется иметь детей. Если прочитать Библию, то многие сюжеты из Библии и, скажем, восприятие того, что там происходит, это все заимствовано из древних религий, скажем, не то, что непорочное зачатие Христа, когда Бог как бы через земную женщину реализует и появляется Бог на земле. Есть аналогичная история во многих религиях, в том числе, скажем, Бог Кришна, то есть абсолютный создатель Вселенной, должен был родиться на земле. И ну, не должен был, а просто супруги хотели, чтобы у них Бог родился. Родился не просто, а родился Кришна. Но для этого нужно было, чтобы божественное родилось, нужно, чтобы человеческое немножечко отошло в сторону. Для этого нужно отстраниться от жадности, зависти, страха, уныния, сожаления и, соответственно, укротить желание. Это еда, это секс, это деньги и прочее. Так вот, супруги постились по этой легенде, и у них родился Кришна. И постились они ни много, ни мало, 1000 лет. А здесь, как я понимаю, чуть меньше срок. Поэтому, я думаю, пост будет длиться столько, сколько нужно для того, чтобы ребенок родился гармоничным. Может быть, вам предназначено рождение гармоничного ребенка. Поэтому здесь нужно силы тратить не на уныние, не на сожаление, а на приведение своей души в порядок. То есть нужно не бороться с природой, а идти ей навстречу. Если муж не хочет секса, значит, нужно еще периодически пост, скажем так, день, неделю или выкадыши, поститься, уединяться, молчать, молиться. Помогите природе, и тогда, так сказать, ваш пост вынужденный или добровольный уменьшится, сократится, и ребенок появится нормально. А вот здесь такой вопрос маленький, но, думаю, насущный. Как научиться заниматься бытовухой с радостью? И вообще, можно ли это делать? Так как готовка, уборка, благоустройство жилья, хождение по продуктовым магазинам мне совершенно не доставляет удовольствия. Дело в том, что вся наша жизнь – это бытовуха. И если вдуматься, то смысл жизни и рождение детей, и воспитание детей тоже можно считать бытовухой. А не бытовуха – это только полет на Мальдивы, получение больших сумм денег, известность, слава и ничего не делать. Вот это не бытовуха. Вы разберитесь с вашими внутренними представлениями и идеалами. По большому счету бытовуха – это все. И готовка, и рождение детей, и работа, и поездка на Мальдивы – это тоже все бытовуха. Это и есть то, как мы живем. Поэтому все зависит от того, с каким настроением мы делаем. Если женщина понимает, что готовка – это возможность сделать счастливыми мужа, детей, это отдача энергии. Женщина на кухне в день около 15 километров проходит. Вот этот фастфуд американский, где все приготовлено, приводит к тому, что женщина перестает отдавать энергию. Раньше, фермеры в деревне ходили, крестьяне, 20 километров ежедневно, а сейчас почитали всего 5. То есть получается, что прогресс, облегчая нашу жизнь, снижает нашу возможность отдавать энергию. А когда мы не отдаем энергию, мы начинаем умирать, и у нас перестают появляться дети. Поэтому именно бытовуха – это есть отдача энергии, это есть тоже в том числе механизм развития души. Спасибо большое, Сергей Николаевич, за ответы. Будем дальше разбираться в своих ситуациях и работать над собой.